Кому понадобились эти несчастные неизвестные люди? Но они остались в фильме. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. В этом нет ничего удивительного. Вокруг Ахматова и постоянно были таинственные истории, сказал Лев Николаевич Гумилев, узнав о пропаже. Есть интересная фотография. Анна Андреевна помогает делать уроки внучке Пунина Анне. До конца своих дней Ахматова была к ней очень привязана. Однажды после выставки Марка Шагала в Москве мы с Анной разговорились. Вот два крупнейших художника нашего века, Шагал и Ахматова. Революции, войны, Освенцим и Колыма, миллионы погибших под Гитлером и Сталиным. И ничто не коснулось полотен Шагала. Ни боли у него, ни отчаяния, ни проклятия, ни оплакивания. А эта изысканная красавица в шляпах с вуалями, эта таинственная элегантная дама, эта гордая женщина, чьи белые стаи любовных стихов кружат над поколениями читателей, чей синий пожар очей волнует миллионы людей, чья зыбкая тень отражается в дворцовых зеркалах и тоскует в царскосельских аллеях. Эта великая женщина, этот великий поэт вобрала в себя весь ужас, обрушившийся на долю ее поколения, и оставила эту страшную жизнь в мировой поэзии. В последней части фильма, рассказывая о премии Таормина, я привел слова Твардовского. В ее лирике никогда не было эгоизма личности, декларирующей свою непричастность к судьбам мира и человечества. Ее, так сказать, камерная поэзия всегда откликалась на великие и трагические моменты в жизни страны, с неожиданной силой гражданственности. Разве можно к этому что-нибудь добавить? 23 февраля. Зима какая-то суматошная. Мария Алина взяла у меня интервью об Ахматовой фильме и фотографии. Ей предлагают стать представителем фонда культуры. Я не понял, какого именно. Был Параджанов проездом туда-сюда в Роттердам. В страшном возбуждении, утомительно. Улетел, не спросясь, прихватил мой шарф. Мне не привыкать. Был вернисаж Тышлера на Кузнецком в связи с 90-летием. Замечательно. Делал экспозицию Боря Мессерер. Мне Тышлер гораздо ближе и милее Шагала. Странно думать, что когда-то я с Александром Григорьевичем сотрудничал и заказывал ему рисунки для фильма о Вишневском. А он приносил эскизы и спрашивал моего совета. Приехала и уехала Элизабет, была в гостях, показала свой видеофильм о наших делах, очень толково. Офицер и джентльмен с Ричардом Гиром очень понравился, так же, как и стеклянный зверинец. А долгий день уходит в ночь в малом, провинциально и претенциозно, хотя хорошо играет Вилькина.